«Матери наслаждений» слова из «Египетских ночей» Пушкина. Если бы явилась в том круге такая, она потеряла бы свой характер, свою прелесть. Ее, как игрока, увлекут от прочного и доброго пути, или она утратит цену в глазах поклонников, потеряв свободу понятий и нравов. Жизнь ее — вечная игра в страсть. Цель — нескончаемое наслаждение, переходящее в привычку, когда она устанет, присытится. У ней один ужас впереди — это состариться и стать ненужной. Больше она ничего не боится. Играя в страсти, она принимает все виды, все лица, все характеры, нужные для роли, заимствуя их, как маскарадные платья, на прокат. Она робка, скромна или горда, неприступна или нежна, послушна, смотря по роли, по моменту. Но, сбросив маску, она часто зла, груба и даже страшна. Испугать и оскорбить ее нельзя. А она не задумается, для мщения или для забавы, разрушить семейное счастье, спокойствие человека, не говоря о фортуне, разрушать экономическое благосостояние — ее призвание. Ее должна окружать бесконтрольная роскошь. Желаний она не должна успевать иметь. Квартира у нее — храм, но походящий на выставку мебели дорогих безделиц. Вкус в убранстве принадлежит не хозяйке, а мебельщику и обойщику. Печати тонкой, артистической жизни нет. Та, у кого бы она была, не могла бы жить этой жизнью. Она задохнулась бы. Там вкус в сервизах, экипажах, лошадях, лакеях, горничных, одетых как балетные феи. Если случайно попадет туда в высокой кисти картина, дорогая статуя, они ценятся не удивлением кисти и резцу, а заплаченной суммой. Ни хозяина, ни хозяйки, ни детей, ни старых преданных слуг нет в ее квартире. Она живет как будто на станции, в дороге, готовясь ежеминутно выехать. Нет у нее друзей, ни мужчин, ни женщин, а только множество знакомых. Жизнь красавицы этого мира, или тряпичного царства, как называл его Райский, мелкий, пестрый, вечно движущийся узор. Визиты в своем кругу, театр, катание, роскошные до безобразия завтраки и обеды до утра, и ночи, продолжающиеся до обеда. Забота одна — чтоб не было остановок от пестроты. Пустой, ненаполненный день, вечер без суеты, выездов, театра, свиданий страшен. Тогда проснулась бы мысль с какими-нибудь докучливыми вопросами, пожалуй, чувство, совесть, встал бы призрак будущего. Она со страхом отряхнется от непривычной задумчивости, гонит вопросы, и ей опять легко. Это бывает редко и у немногих. Мысль у ней большую частью не тронута, сердце отсутствует, знания никакого. Накупать бриллиантов, конечно, не самой, это все, что есть неподдельного в ее жизни. Нарядов непременно больше, чем нужно, делая фортуну поставщиков. Вот главный пункт ее тщеславия. Широкая затея — это вояж. Прикинуться графиней в Париже, занять палаццо в Италии, сверкнуть золотом и красотой, покоряя мимоходом того, другого, смотря по рангу, положению, фортуне. Идеал мужчины у нее, прежде всего, человек щедрый, снисходительный, который благородно сыплет золото, потом граф, князь и тому подобное. Понятия об уме, чести, нравах свои, особенные. Уродство в мужчине — это экономия, сдержанность, порядок. Скупой в ее глазах — изверг. Райский, кружась в свете петербургской золотой молодежи, бывший молодым офицером, потом молодым бюрократом, заплатил обильную дань поклонения этой красоте и, уходя, унес глубокую грусть надолго и много опытов, без которых мог обойтись. Напрасно упрямился он оставаться офицером. Ему неотступно снились то Волга и берега ее, тенистый сад и роща с обрывом, то видел он дикие глаза и исступленное лицо Васюкова и слышал звуки скрипки. Снилась ему широкая арена искусства, академия или консерватория. Любил он воображать себя тружеником искусства. Ему рисовалась темная, запыленная мастерская с завешенным светом, с кусками мрамора, с начатыми картинами, с манекеном. И сам он в изящной блузе с длинными волосами, с негой и счастьем смотрит на свое произведение. Под кистью у него рождается чья-то голова. Она еще не одушевлена. В глазах нет жизни, огня. Но вот он посадит в них две магические точки, проведет два каких-то резких штриха, и вдруг голова ожила, заговорила. Она смотрит так открыто. В ней горят мысль, чувство, красота. В комнату заглядывают робко посетители, шепчутся. Наконец, вот выставка. Он из угла смотрит на свою картину, но ее не видать. Перед ней толпа. Там произносят его имя. Кто-то изменил ему, назвал его, и толпа от картины обратилась к нему. Он сконфузился и очнулся. Он подал просьбу к переводу в статскую службу и был посажен Каянову в стол. Но читатель уже знает, что и статская служба удалась ему не лучше военной. Он оставил ее и стал ходить в академию. Он робко пришел туда и осмотрелся кругом. Все сидят молча и рисуют с бюстов. Он начал тоже рисовать. Но через 2 часа ушел и стал рисовать с бюста дома. Но дома то сигару закурит, то сядет с ногами на диван, почитает или замечтается, и в голове раздадутся звуки. Он за фортепиано и забудется. Неделю через 3 он опять пошел в академию. Там опять все молчат и рисуют с бюстов. Он кое с кем из товарищей познакомился, зазвал к себе и показал свою работу. «У вас есть талант. Где вы учились?» — сказали ему. «Только вон эта рука длинна, да и спина не так, рисунок неверен». Между тем затеяли пирушку, пригласили Райского, и он слышал одно — то о колорите, то о бюстах, о руках, о ногах, о правде в искусстве, об академии, а в перспективе — Дюссельдорф, Париж, Рим. Отмеривали при нем года своей практики, ученичества или мученичества, прибавлял Райский. 7, 8 лет. Страшные цифры. И все уже взрослые. Он не ходил 6 месяцев, потом пошел. И те же самые товарищи рисовали с бюстов. Он взглянул в другой класс. Там стоял натурщик, и толпа молча рисовала с натуры торс. Райский пришел 1 месяц, и тоже углубление в торс и в свой рисунок, тоже молчание, тоже напряженное внимание. Он пошел в мастерскую профессора и увидел снившуюся ему картину, запыленную комнату, завешенный свет, картины, маски, руки, ноги, манекен, все. Только художник представился ему не в изящной блузе, а в испачканном пальто, не с длинными волосами, а гладко остриженный. Не нега у него на лице, а мука внутренней работы и беспокойство, усталость. Он вперяет мучительный взгляд в свою картину, то подходит к ней, то отойдет от нее. задумывается. Потом вдруг опять, как будто утонет, замрет, онемеет, только глаза блестят, да рука, как бешеная, стирает, заглаживает прежнее и торопится бросать новую, только что пойманную, вымученную черту, как будто боясь, что она забудется. Робко ушел к себе Райский, натянул на рамку холст и начал чертить мелом. 3 дня чертил он, стирал, опять чертил, и, бросив бюст и рисунки, взял кисть. 3 полотна переменил он, и на 4-м нарисовал ту голову, которая снилась ему, голову Гектора и лицо Андромахи и ребенка. Речь идет, по-видимому, о сцене свидания троянского героя Гектора с женой и сыном, Илиада Гомера, песнь 6. Но рук не доделал. «Это последнее дело, руки», — думал он. Костюмы набросал наобум, кое-как, что наскоро прочел у Гомера. Других источников под рукой не было, а где их искать? И скоро ли найдешь? 1,5 года он писал картину. Лица Гектора и Андромахи поглотили все его творчество. Аксессуарами он не занимался. Это после, когда-нибудь. Ребенка нарисовал тоже кое-как. И то нарисовал потому, что без него неверна была бы сцена прощания. Он хотел показать картину товарищам, но они сами красками еще не писали, а все копировали с бюстов. Нужды нет, что у самих бороды поросли. Он решился показать профессору. Профессор не заносчив, снисходителен и, вероятно, оценит труд по достоинству. С замирающим сердцем принес он картину и оставил в коридоре. Профессор велел внести ее в мастерскую. Посмотрел. «Что это за блин?» — сказал он, скользнув взглядом по картине. Но, взглянув мельком в другой раз, вдруг быстро схватил ее, поставил на мольберт и вонзил в нее испытующий взгляд, сильно сдвинув брови. «Это вы делали?» — спросил он, указав на голову Гектора. — Яс. — И это вы? — профессор указал на Андромаху. — Тоже яс. — А это? — спрашивал тот, указывая на ребенка. — Я же. — Не может быть. Это двое делали. — отрывисто отвечал профессор и, отворив дверь в другую комнату, закричал. — Иван Иванович! — пришел Иван Иванович, какой-то художник. — Посмотри. Он показал ему на головы 2 фигур и ребенка. Тот молча и пристально рассматривал. Райский дрожал. «Что ты видишь?» — спросил профессор. «Что?» — сказал тот. «Это не из наших. Кто же приделал голову к этой мазне?» «Да, голова... А ухо не на месте. Кто это?» Профессор спросил Райского, где он учился, подтвердил, что у него талант, и разразился сильной бранью, узнав, что Райский только 10 раз был в академии и из бюстов не рисует. «Посмотрите, ни одной черты нет верной. Эта нога короче, у Андромахи плечо не на месте. Если Гектор выпрямится, так она ему будет только по брюху. А эти мускулы, посмотрите!» Он обнажил и показал колено, потом руку. «Вы не умеете рисовать», — сказал он. «Вам 3 года надо учиться с бюстов до анатомии».